Остановившись, маг внимательно оглядел гладкую поверхность горы, преградившей им путь. Он искал знак, едва проступавший из тумана подсознания, но с каждым сделанным шагом проявляющимся все более отчетливо. Маг твердо знал, что ищет, или точнее был уверен, что узнает, увидев. Никогда прежде он не ходил этой дорогой, но в то же время все здесь казалось ему смутно знакомым. В тот самый день, когда в роще на них напал дракон, Рейслин записывал в своей книге новое заклинание. Однако перо внезапно самовольно вывело на странице слово «череп». Тогда маг удивленно уставился на это слово. Недоумевая, он смотрел на перо и свою иссохшую руку. Потом Рейстлин вырвал испорченную страницу и вновь попытался написать заклинание. И снова на странице появилось слово «череп». Рейстлин недовольно и изумленно отбросил перо, напрягая память. И, наконец, ему удалось припомнить, где он слышал это название и в связи с чем. Фистандантиус. В руинах Замана, носивших ныне название «череп», покоился прах этого волшебника. Тогда по телу алого мага пробежали мурашки, его начало трясти словно в лихорадке. Он и не думал об этом ранее, однако Заман, вероятно, находился неподалеку от их лагеря. Что за чудеса он мог там найти? Старинные магические предметы, книги заклинаний, подобные недавно обретенной. То была награда, и все же Рейстлина не оставляло скверное чувство, будто в это место его влечет некая могущественная и злая сила. Если так, молодой волшебник превозможет ее и подчинит себе, когда придет время, разумеется. Для этого он и решил взять с собой рыцаря. Стурм Светлый Меч был несносным, самонадеянным занудой, не способным и куска в рот положить, не прочитав предварительно молитвы. Но при всем этом Рейслин не знал ему равных в искусстве владения мечом. Может, череп и впрямь всего-навсего обыкновенная груда камней, как маг говорил на вчерашней встрече. Однако сам он в это не верил. «Так значит, Рейслин отправился к черепу», — пробурчал Флинт. «Что ж, с катертью дорожка. Только вот он поволок с собой на гибель двух хороших людей, Карамона и Стурма». «Давай надеяться, что все обойдется», — отозвался через плечо Танис, проверяя содержимое дорожных мешков. «Ты готов?» «Как всегда», — хмыкнул гном в седую бороду. «Попомни мои слова, это пустая трата времени. Если и удастся отыскать врата, в чем я очень сомневаюсь, гномы все равно не откроют их нам. А если и откроют, то не впустят внутрь. Сердца обитателей Тарбардина окаменели, как сама гора. Я иду только для того, чтобы потом сказать тебе. Я же предупреждал». «В мире все меняется. Может, и сердца гномов сделались мягче», — предположил Танис. Флинт выразительно засопел и удалился укладывать вещи, оставив Танису утешать жутко расстроенного Кендера. Даже обыкновенно победно вздернутый хохолок удрученно обвис на макушке. «Пожалуйста, ну, пожалуйста, позволь мне пойти с вами», — конючил Тосельхов. Он сидел на стуле, поджав колени, и упрямо глядел на полуэльфа. «Ведь это же такой пустяк. В конце концов, я не пожалел для тебя своей лучшей карты». «Если ты увяжешься за нами», — грозно пробасил Флинт из другого конца пещеры, — «нам не откроют ворота еще лет 300. Гномы ни за что не впустят Кендера в свое горное жилище». «А я думаю, впустят», — уцепился за эту мысль Тасс. «В конце концов, гномы и кендеры состоят в родстве». «Чушь!» — прорычал Флинт, который расценил это заявление как личное оскорбление. «Так оно и есть», — не унимался непоседа. «Вначале были гномы-механики, а потом появилась серая драгоценность. Механики пытались ее поймать, но они же такие неуклюжие. Вот что-то и стряслось, только я позабыл, что именно. И Риоркс превратил часть гномов-механиков в горных гномов, а другую в кендеров, так что мы как двоюродные братья». Гном принялся неистово отплевываться. «Почему бы тебе не подождать меня на свежем воздухе?» — обратился полуэльф к разбушевавшемуся гному. Флинт бросил на несчастного родственничка страшный взгляд, поднял свой мешок и вышел, гордо вздернув бороду. «Ну, пожалуйста, Танис!» — просил Тасс, глядя на того самым жалобным взглядом, какой только можно себе вообразить. «Кто-то же должен вытаскивать тебя из всяких передряг!» «Ты гораздо больше нужен мне здесь, Тасс», — чрезвычайно серьезно проговорил в ответ полуэльф. Тосельхов печально покачал головой. «Ты просто меня утешаешь». «Теперь, после ухода Стурма, Карамона и Рейслина, и после того, как уйдем мы с Флинтом, кто присмотрит за Тикой? И за Лораной? Да еще речной ветер с золотой луной останутся совсем одни. О них ты подумал?» Тасс поразмыслил над сказанным. Мысль показалась ему интересной и не лишенной смысла. Потом он принялся загибать пальцы. «У речного ветра есть золотая луна. «У Варана есть Элистан. Что случилось? У тебя живот прихватило?» «Нет, с животом у меня все в порядке», — раздраженно отозвался Танис. Он сам не понимал, отчего совместные упоминания этих двух имен приводят его в такое бешенство. В конце концов, их отношения не его забота. «Просто тебя так перекосило, словно подвело живот». «Нет, у меня ничего не болит», — отрицательно покачал головой Танис. «Это хорошо», — успокоенно заметил Кендер. «Нет ничего хуже, когда перед дальней дорогой желудок не в порядке. Ты прав, Карамон ушел, и Тика осталась совсем одна. Придется мне позаботиться о ней». «Спасибо, Тас», — сказал полуэльф. «Просто гора с плеч». «Пойду к ней прямо сейчас», — объявил Непоседа, ощущая по своему обыкновению прилив энтузиазма по поводу важного поручения. «Вдруг ей грозит какая-нибудь опасность?» На самом деле опасность грозила Кендеру. Тика никогда не вставала раньше полудня, если представлялась возможность понежиться в постели, а сейчас едва занимался рассвет. Танис даже боялся думать об ожидавшем бедолагу приеме, заявись он к ней в это время суток. Речной ветер и золотая луна уже поджидали Таниса. Дочь вождя приветствовала его нежным поцелуем. «Я упрошу богов благословить твой путь, Танис», — сказала она и добавила с улыбкой. «Хочешь ты этого или нет?» Танис промычал что-то нечленораздельное и стал теребить свою бороду. Он не знал, что ей ответить, и, решив переменить тему, обратился к речному ветру. «Спасибо, друг, что согласился остаться», — сказал Танис. «Догадываюсь, что решение было непростым, да и задание, боюсь, окажется нелегким. Помнишь, как тебе надо будет поступить? Куда вести людей в случае нападения?» «Помню», — мрачно отозвался вождь. «Боги на нашей стороне. Будем надеяться, что этого не случится», — тихо добавил он. «Скорее уж боги с Верминардом», — с горечью подумал Танис, раз они вернули его к жизни. Однако он кивнул и пожал речному ветру руку. Полуэльф еще раз напомнил об условленном месте встречи, о поселении гномов у самого подножия горы. По словам Флинта, неподалеку от него и находились легендарные врата в Тарбардин. Старый гном неохотно, лишь после долгих уговоров, рассказал о том, где расположена деревня, наотрез отказавшись сообщить источник этих сведений. Танис подозревал, что именно там его схватили и держали в плену. Но о подробностях этого ужасного происшествия Флинт никогда не распространялся. Речной ветер жестом показал на свернутую карту у себя за поясом. Он нарисовал ее прошлым вечером, следуя указаниям Флинта и сверяясь с одной из карт Тассельхофа. «Деревня находится по другую сторону гор, но пока мы не знаем, как туда добраться», — сказал варвар. «Путь есть», — твердо произнес Флинт. «Ты уже много раз говорил это, но мои люди осматривали склоны и не нашли никаких следов». «Разве твои люди гномы? Если да, то пусть приходят со мной побеседовать», — проворчал Флинт. Он сердито глянул на Таниса и поправил висевшую за спиной секиру. «Если идем, то идем. Нечего стоять и болтать попусту». «Мы проложим для вас путь, если все же придется уходить отсюда». Танис умолк, не закончив фразы. Сердце сжалось от страха. По коже побежали мурашки, волоски на теле встали дыбом. Старухи сказали бы, наткнулся на собственную могилу. Золотая луна побледнела. Дыхание речного ветра участилось, кулаки сжались. Флинт выхватил топор, озираясь в поисках врага. Но странное ощущение прошло, а враг так и не появился. «Драконы», — констатировал Флинт. «Они где-то здесь, наблюдают за нами». Золотая луна вздрогнула и плотнее укуталась в плащ. Ее муж стоял, запрокинув голову, и вглядывался в небо. Танис тоже принялся осматривать небосвод. Друзья переглянулись, никто из них не обманывал себя. «Видим мы их или нет, они где-то здесь. Вели людям приготовиться. Если драконы нападут, то времени у вас не будет». Полуэльф помедлил, подыскивая слова ободрения, но так ничего и не надумал. Он подхватил мешок и вместе с гномом двинулся вниз по тропе. Флинт остановился и крикнул, обернувшись через плечо. «Прихватите топоры!» «Топоры?» — повторил речной ветер, нахмурившись. «Он что, думает, мы прорубим себе путь сквозь гору? Не нравится мне все это. Я начинаю сомневаться в том, что принял правильное решение. Надо было нам идти своей дорогой». «Твое решение было разумным, муж мой. Даже воины Квикири не стали возражать, когда ты сообщил им о нем. Все понимают, что безопаснее держаться вместе. Не стоит терзаться сомнениями. Вождь, который беспрестанно оглядывается назад, в конце концов спотыкается и падает. Так любил говорить мой отец». «Мне нет дела до твоего отца», — со злостью бросил речной ветер. Его решения тоже не всегда были верными. Ведь это он приказал своим людям побить меня камнями. Или ты забыла, дочь вождя?»